Глава пятая. Поиск группового почему. Часть вторая. Разговор с племенем. Из четвертой главы вы уже узнали, что перед ведущим стоят две основные задачи. Подготовить для племени тренинг по поиску «почему», а затем возглавить его. На данный момент мы прошли все подготовительные шаги и теперь можем говорить о действиях, которые вам потребуется предпринять, чтобы провести вашу группу через все упражнения. Если вы новичок в этом, мы советуем вам внимательно следить за нашими рекомендациями. Чем меньше вам приходится беспокоиться о самом процессе, тем больше вам удается слушать, расспрашивать, анализировать и участвовать. А в случае, если вы уже являетесь практикующим фалиситатором, вы, вероятно, захотите внести свои собственные изменения в эти инструкции и своими собственными идеями сделать поиск «почему» вашей группы еще более успешным. Содействие. Тренинг по поиску «почему» состоит из трех основных действий: определение контекста, запуск процесса поиска «почему», формулирование кредо организации, ее почему. Теперь мы подробно расскажем о каждом из этих шагов и укажем приблизительные временные рамки. Определите контекст. 30-35 минут. Отличный способ начать поиск коллективного почему – пригласить старшего менеджера, которого уважают в компании или группе и который на 100% придерживается концепции «почему». Он сможет объяснить цель, ради которой проводится тренинг, и обсудить его значение. Этот человек может также примерно знать, сколько времени участники затратят на этот процесс, и может убедить их в том, что им разрешено полностью на нем сосредоточиться. На первый взгляд это очевидный момент, но люди часто сдерживают себя, когда торопятся и чувствуют, что должны выполнять другую работу, более важную для компании. Мы хотим, чтобы сотрудники знали, поиск «почему» — это тоже важная работа, и у них есть разрешение полностью ей отдаться. Энтузиазм представителя высшего руководства, начавшего сессию, также облегчит ваши действия как посредника. Это особенно важно, если вы новичок в отношениях с компанией или группой. Открывая сессию и предоставляя вам слово, старший менеджер фактически объявляет, что компания доверяет вам руководство группой в процессе поиска коллективного «почему», а также просит участников быть максимально внимательными и активно сотрудничать с вами. После того, как вас представили и трибуна перешла к вам, начните с короткой истории «почему». Поделившись личным опытом поиска своего «почему», вы сможете установить связь с вашей аудиторией. Если подходящей истории нет, вы можете использовать одну из тех, которые мы привели в этой книге, например, о Стиве, стальном человеке в первой главе, или о компании Ламарцокко в главе четвертой, или любую другую, которую вы сочтете привлекательной из книги Саймона Синека «Начни с почему». Его описание, почему компании Apple Incorporated и Southwest Airlines очень ясны и убедительны. Какую бы историю вы ни выбрали, она должна освещать возможности группы единомышленников, объединившихся ради высокой цели. Она также должна показать, как общее «почему» может усилить лояльность в племени. К этому моменту вы будете говорить уже около 10 минут, в зависимости от длительности вашей вступительной истории, и пока этого будет достаточно. Теперь пришло время дать возможность поговорить группе. Попросите участников разбиться на пары, если у вас нечетное число участников, также могут быть трио, чтобы найти ответ на вопрос. Что недавно заставило вас гордиться своей организацией, командой? Поделитесь конкретной историей, которая помогла вам почувствовать удовлетворение в конце дня настолько, что вы не могли дождаться, когда расскажете об этом близким людям, супругу, другим членам семьи или друзьям. Дайте парам 4-6 минут, чтобы обменяться рассказами. Предупредите их, что каждый человек в паре может говорить от 2 до 3 минут. Затем, когда пройдет половина срока, мягко напомните группе, что оба партнера должны успеть поделиться своими историями. Это гарантирует, что каждый участник будет услышан. Это простое упражнение создает основу для обсуждения, которая как раз вам нужна. Основная цель – активное участие каждого члена группы, а не сидение сложа руки и наблюдение за происходящим вокруг. А поскольку рассказываемые истории часто вызывают эмоциональный отклик, это упражнение также дает прекрасную возможность подготовиться к следующему этапу. Нет необходимости выступать каждому, но вы можете пригласить одного или двух участников поделиться вдохновляющим сюжетом, который они услышали от своего партнера. И хотя, вероятно, в тот момент они еще не осознают этого, их истории, скорее всего, окажутся связанными с содержательной частью коллективного «почему». Теперь, когда группа вовлечена в работу, пришло время обеспечить основы для остальной части тренинга, объяснив ключевую концепцию «золотого круга». Мы упомянули «золотой круг» в самом начале. Если вы, как фасилитатор, прослушали только главы, относящиеся к поиску коллективного «почему», то теперь вам может быть полезно вернуться и изучить материал подробнее. Когда вы будете готовы представить золотой круг своей группе, самый простой способ начать – показать им видеоролик о сеансе TED Саймона. Кроме того, вы можете познакомить их с концепцией самостоятельно, используя слайды и заметки, доступные на startvfy.com. Ваша задача – убедиться, что все понимают принципы золотого круга. Что? Это продукты, которые мы производим, и функции, которые выполняем на работе. А как? Это ценности и действия, которые помогают нам достигать успехов. Почему? Определяет базовые принципы организации, ее коллективную цель, кредо или убеждение. Для человеческой природы совершенно естественно переходить от простого к сложному. Что касается золотого круга, большинство из нас думает, действует и общается, устремляясь внутрь. Что, как, почему. Но люди, которые способны вдохновлять, делают это иначе. Они думают, действуют и общаются по направлению от центра к периферии. Почему, как, что. Что соответствует неокортексу, новейшей части коры нашего мозга, которая отвечает за рациональную аналитическую мысль и язык. Почему обрабатывается в лимбической системе, которая напрямую связана с нашими чувствами, такими как доверие и лояльность. Эта часть мозга управляет нашим поведением и влияет на наше принятие решений, но не на функции языка, коммуникации. Вот как мы устроены. Это биология, а не психология. Люди покупают не то, что вы делаете, они покупают почему, причину, по которой вы это делаете. Когда у компании есть сильная почему мотивация, она внушает доверие и лояльность своим клиентам, сотрудникам и сторонникам, и все они будут поддерживать ее в ее деле. В какой-то момент на ранней стадии семинара, до, во время или после введения концепции «золотого круга» и концепции «почему», один или несколько членов группы вполне возможно бросят вам вызов. С нами такое, конечно же, случалось. Некоторые участники могут сказать вам: «Все это звучит немного расплывчато» или «Это далеко от реалий бизнеса». Помните, вы пытаетесь заставить людей думать по-новому, поэтому будьте с ними на любом этапе их пути. Найдите оптимальный ответ в приложении «Голоса открытия». В конце этой книги мы предложили некоторые рекомендации, как мы отвечаем на популярные вопросы. Самое главное – убедить членов группы доверять процессу и сохранять открытость новому. Опять же, не нужно внушать ценности или доказывать действенность «почему». Достаточно просто создать условия, в которых люди смогут сами прийти и к этим ценностям, и к самостоятельному пониманию собственного предназначения. Помогите им в этом. Затем предложите участникам детальный обзор того, что их ожидает далее, начиная с групповой работы, и объясните, что оставшаяся часть сессии будет состоять из двух основных этапов, каждый из которых имеет свою собственную цель. Обмен историями. Цель состоит в том, чтобы собрать конкретные истории, демонстрирующие не только вклад, который организация вносит в жизнь других, но и его влияние. Работа над формулировкой «почему» — основная задача соединить идеи, которые проявляются в рассказах участников, воедино и использовать их для написания первого проекта племенного «почему», обозначить цели и общее видение. Подчеркните понятие конечной цели. Пусть группа знает, что план состоит в том, чтобы составить формулировку, которая будет завершена на 75-80%. На данном этапе не стоит бороться за ее совершенство. Она должна быть просто действенной. Руководите процессом поиска «почему». Обмен личными историями, воспоминаниями и определение их главных тем – важная часть процесса поиска «почему» как для отдельных лиц, так и для групп. В племенном подходе мы решаем эту задачу через упражнение «Три вопроса». Упражнение «Три вопроса». Когда-то лозунг Apple гласил: «Простота — это высшая сложность». Это упражнение несложное, но это не значит, что оно легкое. Для начала группа разбивается на небольшие команды, от 5 до 10 человек в каждой, чтобы ответить на три вопроса. Главная трудность связана с тем, что участники должны будут найти язык для выражения своих чувств. Кто-то справится с этим быстро, но от большинства это все-таки потребует значительных усилий. Во время выполнения упражнения у вас могут возникнуть сомнения, получаете ли вы ответы, которые вам нужны, или вам может показаться, что вы не приближаетесь к искомому «почему». Доверяйте процессу. Помните, что это задание больше ориентировано на чувства участников, нежели на точные слова в обсуждении. Итак, для начала разбейте участников тренинга на три равных группы. Самый простой способ сделать это — условно разделить пространство комнаты на части. В идеале каждая команда будет состоять из сотрудников, играющих разные роли и имеющих разные должности, различающихся по полу и продолжительности стажа в организации. Если вам кажется, что разделение помещения не дает достаточного разнообразия в группах, можете придумать что-нибудь еще. Это не проект Национальной футбольной лиги. Мы не предлагаем вам пригласить всех и изучить их резюме, прежде чем взять в команду. Просто учитывайте все аспекты, и все будет хорошо. Чем разнообразнее окажется опыт членов каждой команды, тем динамичнее и интереснее будут их беседы. И, как обсуждалось ранее, мы хотим, чтобы участники думали не так, как обычно. При общении с новыми, незнакомыми людьми, как правило, так и происходит. Как только команды будут сформированы, каждая из них должна будет собраться вокруг своего флипчарта или мольберта. Работая стоя, группы будут высвобождать энергию, что усиливает интерактивность процесса. Затем дайте командам серии из трех вопросов. Мы рекомендуем проецировать каждый вопрос на экран, когда вы его произносите. Так вы сможете быть уверены в том, что все люди в комнате легко увидят его и смогут вернуться к нему при необходимости. Укажите какое-то направление ответа на каждый вопрос, а затем дайте членам команды время для обсуждения. Подсказка ведущему. Лучше, если никто в группе не будет заранее знать вопросы. Вам нужно, чтобы участники делились историями, которые первыми пришли им в голову. Если вопросы будут известны заранее, они начнут обдумывать какие-то темы, что может отрицательно сказаться на процессе. Вопрос первый. 20 минут. Различие между людьми. Какие конкретные истории вы можете рассказать о событиях, которые заставили вас гордиться своей организацией? Это не касается денег или иных наград. Речь о том, что вы дали, а не о том, что вы получили. Поделитесь историями, которые наилучшим образом отражают кредо организации. Подсказка ведущему. Вы можете заменить слово «организация» словами «команда», «группа», «подразделение» или другими подходящими существительными, но сама фраза не должна измениться. У нас есть причина, по которой она сформулирована именно так. Нас интересует не то, какие возможности компания дала людям, а то, как люди ими воспользовались и что они смогли сделать с их помощью. Другими словами, мы хотим, чтобы участники рассказали, как организация влияет на их жизнь. Прежде чем команды начнут обсуждать свои ответы на первый вопрос, дайте им следующие рекомендации. Задача каждой группы состоит в том, чтобы записать на флипчарте предложения или фразы, которые помогут всем членам впоследствии вспомнить их истории. Не делайте обобщений. Вам нужны истории о конкретных людях и о конкретных моментах. Чем конкретнее, тем лучше. Я горжусь качеством нашей работы, это слишком общее. Я был так горд, когда встретил на праздничной вечеринке женщину, которая сказала мне, что жизнь ее ребенка была спасена лекарством от рака, разработанным нами. Я даже не являюсь сотрудником того подразделения, но это напомнило мне о важности нашей миссии в целом. Этот вариант лучше, потому что он конкретнее и эмоциональнее. Влияние, описанное в рассказах, может быть большим или маленьким, распространяющимся на тысячи людей или только на одного человека. Важно, чтобы история вызывала внутренний эмоциональный отклик у самого рассказчика. Команды должны придумать столько историй, сколько смогут, не менее трех, в течение отведенного времени. Подсказка ведущему. В некоторых группах старшие сотрудники доминируют в обсуждении, из-за чего многие ценные идеи остаются неуслышанными. Если вы чувствуете, что происходит именно это, вмешайтесь и поощрите рассказать свою историю тех, кто еще не успел этого сделать. Первый вопрос, который вы зададите, будет отличаться от того, что люди привыкли слышать. Вероятно, вы увидите некоторую растерянность на лицах. Это нормально. Предоставьте командам время на обдумывание. Но как только они начнут говорить, будьте готовы помочь им следовать общему курсу. Чтобы дать представление о том, какой результат вам нужен, воспользуйтесь примером Ламарцокко и Питера, примером того, какие заметки команда может делать на флипчарте. В 2009 году мы провели первое мероприятие «Мысли нестандартно». Именно здесь мы объединили наших партнеров со всего мира, поставщиков, обжарщиков, бариста и других любителей кофе. В течение двух потрясающих дней мы делились мыслями и идеями и действительно просто праздновали жизнь. Мероприятие должно было быть одноразовым, но отзывы, которые мы получили, были настолько замечательными, что сейчас оно проводится раз в два года. На флипчарте мыслите нестандартно. Нам нравится объединять людей. Недавно мы спонсировали выставку фотографий сотрудников кофейной плантации в Танзании. Эти фотографии помогли нам почувствовать связь между зернами кофе и теми, кто их производит. Несмотря на то, что внешняя тема — это кофе, внутренняя, истинная тема оказывается гораздо глубже, и это тема отношений. Некоторая часть доходов от выставки была использована для поддержки общины, выращивающей кофе. На флипчарте фотовыставка о Танзании, поддержка фермерской общины и установление отношений. Мы работаем с обжарщиком кофе в Мексике, регионе, где мало кто имеет доступ к формальному высшему образованию. Наша компания проводит политику найма людей на основе того, кто они и в чем их страсть, а не на основе сертификатов, которые они получили. Такой подход увенчался огромным успехом. Многие из тех, кого мы наняли, в итоге доросли до руководящих должностей. На флипчарте наша политика найма – страсть против сертификатов. В аэропорту я встретил человека, у которого на протяжении 20 лет была кофемашина Ламарцокко, и она по-прежнему отлично работала. Я был очень горд, что в нашем одноразовом мире моя компания выступает за исключительность, традиции и ценности. На флипчарте – лояльный клиент, превосходство, традиции и ценности. Отчетность, обмен историями, 20 минут и дольше. Когда время закончится, каждая команда должна будет выступить перед отдельной частью аудитории и поделиться своими двумя-тремя топовыми историями. Под топовыми мы подразумеваем те, которые нашли наибольший резонанс у участников, рассказы, которые вызвали у них наибольший внутренний отклик. Люди будут выражать свои чувства по-разному. У кого-то побегут мурашки, а кто-то даже потеряет дар речи. Эмоциональные реакции — это сигналы для вас, как ведущего, копнуть глубже. Попросите выступающего сообщить побольше о его чувствах или о том, что именно в этой конкретной истории вызвало у него такие сильные эмоции. Вернемся к примерам из «Ла Марцокко». Вот пара провокационных вопросов, которые помогли Питеру сделать акцент на эмоциональной связи рассказчика с его организацией. Расскажите больше про обратную связь с первым мероприятием «Мысли нестандартно». Что особенно понравилось людям? Каковы были их комментарии? Расскажите нам о фотографиях на выставке. Расскажите о тех, которые вам особенно запомнились. Что было изображено на этих фотографиях? Что изменилось в жизни работников кофейной плантации? Можете ли вы привести конкретный пример? Подсказка ведущему. Дорога к «почему» проходит через «что». Вместо того, чтобы задавать вопросы, начинающиеся с «почему», «почему вам нравятся именно эти фото?», спросите, что такого особенного в этих фотографиях, что заставило вас выбрать именно их. Людям проще ответить на вопросы, начинающиеся с «как» или «что», чем с «почему». Обычно мы даем 20 минут для обмена историями, но будьте готовы к тому, что этот процесс продлится дольше. Это очень ценная его часть, потому что люди редко собираются вместе, группой, чтобы думать не о привычных цифрах, а размышлять над тем, чем их организация помогает другим. Именно по этой причине вы должны отвести 4-5 часов на поиск коллективного «почему». Обсуждение должно идти совершенно свободно. Как только все команды поделятся своими историями, они будут готовы перейти ко второму вопросу. Вопрос второй. 10 минут. В чем состоит ваш вклад? Исходя из рассказанных историй, какой особый вклад внесла ваша организация в жизнь других? Выразите это в форме основного глагола, фразы действия, глагол в инфинитиве. Далее, работая в тех же трех командах, участники должны будут начать новую страницу на флипчарте и записать глаголы или фразы действия, которые отражают суть их выступлений и идейную составляющую. Попросите их перечислить все, чем они гордятся. Прежде чем команды начнут работу, поясните цели этого конкретного упражнения. Глаголы важны, потому что наша конечная цель — обнаружить «почему», которое будет действенно. Глаголы, фразы действий, не должны употребляться в сослагательном наклонении. Речь идет о том, что сделали люди в компании, а не о том, что они надеются сделать. Глаголы, фразы действий должны быть напрямую связаны с одной или несколькими историями, идентифицированными ранее. Эта связь очень важна. Если она отсутствует, задание рискует превратиться в упражнение, касающееся брендинга или маркетинга, в котором слова подбираются по принципу хорошего звучания. Скажите группе, что она должна поддержать свою фразу действия рассказом, который наглядно демонстрирует эту связь. Подсказка ведущему. Удачный способ подтолкнуть людей в нужном направлении — попросить их закончить фразу «В этой истории мы проявили себя и…» Скажите, чтобы на место пропуска они поставили глагол. Поскольку команды будут рассматривать истории, которые произошли в прошлом, фразы действий, вероятно, будут в прошедшем времени. Однако мы рекомендуем использовать инфинитивную форму глагола. Это поможет нам позже в формулировке «почему». Каждая команда должна придумать по крайней мере 10 глаголов, фраз действия, не более, и заполнить один лист флипчарта. Как правило, на этом этапе люди довольно быстро находят ответы на второй вопрос. Обычно бывает достаточно 10 минут. Вот некоторые из глаголов и фраз действия, которые появились в списке «Ла Марцокко», когда Питер работал с ними над формулированием их «почему». Участвовать, обогащать, строить, связывать, объединять, вдохновлять, доверять, наслаждаться жизнью, любить. Отчетность. Сбор тем. 10 минут. Как только каждая команда завершит свой список глаголов и фраз действия, она должна будет поделиться им с большой группой. Попросите членов каждой команды прочитать вслух все слова. Теперь пришло время использовать ваш флипчарт. Запишите каждый глагол или фразу на одном из флипчартов. Будет лучше, если слова на доске вы попросите записывать добровольца. Так вы сможете сосредоточиться на регулировании темпа. Когда наступит очередь следующей команды, не переходите на другую страницу флипчарта. Теперь запишите все глаголы и фразы действия, предлагаемые различными группами, на одной странице. Она пригодится позже. Убедитесь, что команды назвали все свои глаголы или фразы действия, даже если некоторые из них совпадают или похожи на то, что уже звучало ранее. Если команда действительно повторяется, не записывайте слова во второй раз. Вместо этого добавляйте к дублирующему глаголу или фразе звездочку. Бывает также, что формулировки кажутся похожими, но оказываются неидентичными. Например, «способствовать творчеству» и «содействовать свободе мысли». На самом деле, хорошо, что группы мыслят в одном направлении. Это означает, что их рассказы иллюстрируют идею, которая реально существует внутри организации. Если это возможно, предложите командам с похожими фразами согласовать сводную версию, а затем запишите эту версию на флипчарте и также отметьте ее звездочкой. В целом, этот процесс отчетности обычно занимает 10 минут. Таким образом, на флипчарте у вас должна появиться страница со всеми глаголами и фразами действий, которые были названы, в том числе повторными. Если вы посмотрите на них отстраненно, вы увидите, что возникло несколько тем. Например, на флипчарте «Ла Марцокко» присутствовали темы, объединенные глаголами «заниматься», «связывать» и «объединяться». Кроме того, не так ярко, но фигурировала и еще одна, связанная с глаголами «обогащают» и «наслаждаться жизнью». Точный характер этих тем можно восстановить по рассказам. Перерыв 15 минут. После отчета по второму вопросу мы предлагаем 15-минутный перерыв. Более длительная пауза может привести к тому, что группа потеряет импульс, поэтому придерживайтесь 15 минут. Правильная организация пространства в помещении, наличие прохладительных напитков и снека помогут закончить перерыв вовремя. Вопрос третий. 15-20 минут. После перерыва попросите всех вернуться в свои команды, чтобы заняться следующим, третьим вопросом. В этот момент в аудитории, как правило, становится довольно шумно. Это происходит потому, что люди начинают воспринимать выполняемую работу иначе, как нечто более значимое. Итак, перейдем к третьему вопросу. Каков ваш вклад? Чем, как вклад вашей организации помогает другим? Подумайте о том, как изменилась жизнь людей после того, как они стали взаимодействовать с вашей организацией. Пока участники обдумывают ответы, подскажите им вернуться к своим ответам на первый вопрос. Опять же, цель состоит в том, чтобы каждая команда, основываясь на своих предыдущих историях, уделила особое внимание влиянию вклада. Попросите участников подумать о конкретных людях, фигурирующих в их рассказах. Что это за люди? Почему теперь они могут делать что-то новое? Или как в результате действий организации изменились они или их жизни? Напомните группе, что речь не о цифрах или других показателях. Речь идет о чем-то большем, что оказало реальное воздействие на человека. Вы поймете, что группы начали двигаться в нужном направлении, когда их выступления станут искренними и эмоциональными. На чистой странице флипчарта участники должны будут записать предложение или фразу, которая полностью отражает их ответы. Подсказка ведущему. Иногда, когда люди обдумывают ответ на этот вопрос, они пытаются преуменьшить значение влияния своего или организации на жизнь других. Они даже могут сказать, что их компании и конкуренты делают тот же вклад, что и они. Но помните, у конкурента может быть схожее «что», но не может быть аналогичной истории «почему». Племенной подход не связан с идеей конкуренции. Он касается жизненного кредо именно вашей организации и причины, почему ее существование. Прежде чем начать отстаивать, сперва нужно прояснить, что мы отстаиваем. Чтобы понять, как это выглядит на практике, ознакомьтесь с тем, что группа La Marzocco рассказала о влиянии своей организации. В 2009 году мы провели первое мероприятие «Мысли нестандартно». Именно тогда мы объединили наших партнеров со всего мира, поставщиков, обжарщиков, бариста и других любителей кофе. В течение двух потрясающих дней мы делились мыслями и идеями и просто праздновали жизнь. Мероприятие должно было быть одноразовым, но отзывы, которые мы получили, были настолько замечательными, что сейчас оно проводится раз в два года. Из этого события вырос ряд взаимосвязей, например, между Андреем, бариста из Сербии, и Каталиной, владелицей кафе в Барселоне. Ее кафе было местом встречи предпринимателей, которые обсуждали новые идеи и бизнес. Это вдохновило Андрея создать подобное заведение в Сербии, а впоследствии еще и послужило катализатором для нескольких новых предприятий, что значительно повлияло на местное сообщество. Без мероприятия «Мысли нестандартно», вероятно, ничего подобного не произошло бы. Нам нравится объединять людей. Недавно мы спонсировали выставку фотографий сотрудников кофейной плантации в Танзании. Эти фотографии помогли нам почувствовать связь между зернами кофе и теми, кто их производит. Несмотря на то, что внешняя тема — это кофе, внутренняя, истинная тема оказывается гораздо глубже, и это тема отношений. Некоторая часть доходов от выставки была использована для поддержки общины, выращивающей кофе. Вырученные средства действительно повлияли на качество жизни Элизабет, одной из женщин, изображенных на фотографиях, и на ее коллег по сбору кофе. Но и это не все. Выставка также помогла повысить ценность работы сборщиков. Благодаря популяризации их дела, они почувствовали себя значимыми и удовлетворенными. Мы работаем с обжарщиком кофе в Мексике, регионе, где мало кто имеет доступ к формальному высшему образованию. Наша компания проводит политику найма людей на основе того, кто они и в чем их страсть, а не на основе сертификатов, которые они получили. Такой подход увенчался огромным успехом. Многие из тех, кого мы наняли, в итоге доросли до руководящих должностей. Эмилио, например, стал главным ростером, что позволило ему вывести свою семью из нищеты. Эта возможность не только изменила жизнь Эмилио, но и внушила надежду окружающим его людям. Теперь они видят перспективу там, где ее раньше не было. Дайте командам в общей сложности от 15 до 20 минут, чтобы обсудить третий вопрос. На этом этапе ваша роль ведущего диктует вам отступить, чтобы не отклониться от главного направления. Вы должны вмешиваться только тогда, когда команда нуждается в вашей помощи. Вы можете заметить, что третий вопрос вызывает особенно интенсивные эмоциональные реакции. Мы не раз видели, как у самых успешных бизнесменов появлялись слезы на глазах, когда им предоставлялась возможность остановиться и подумать о том, как изменилась жизнь людей на базовом человеческом уровне благодаря их работе. Более того, сотрудники, которые в большинстве ситуаций вели себя бесстрастно, во время семинара искренне признавались нам в своих чувствах и говорили о том, насколько они были тронуты. Когда люди испытывают подобные эмоции, осознают они это или нет, их связь с «почему» организации усиливается. Отчетность. Оценка воздействия. 20-30 минут. После обсуждения вопросов команде, группам предстоит поделиться своими ответами со всеми участниками. Теперь пришло время и вам сыграть более активную роль. Необходимо будет полностью погрузиться в процесс, слушать и подводить итоги. Выделите 20-30 минут на оставшуюся часть упражнения. Для начала разместите два чистых флипчарта в передней части комнаты. Вам понадобится пространство. Предложите всем командам выступить. Ваша задача — выделить одну линию в каждой истории. Запишите результат на этих двух флипчартах, чтобы группы могли его видеть. Как и в случае со вторым вопросом, если команды генерируют похожие формулировки, сгруппируйте эти фразы вместе или отметьте их звездочкой. Ваша задача состоит в том, чтобы найти самую главную формулировку, которая напомнит всем участникам о факте влияния их компании на окружающий мир. Так, на примере La Marzocco мы могли бы записать: «Появление сообщества, кофейня Андрея вдохновила и других рестораторов на открытие подобных заведений. Люди чувствуют себя более ценными и удовлетворенными жизнью, самореализация, Элизабет и кофейня. Люди видят возможности для себя там, где их раньше не было. Эмилио становится главным обжарщиком». После того, как каждая команда использует свою возможность выступить, соберите вместе все результаты тренинга, страницу флипчарта, содержащую все глаголы, фразы действия из ответов на второй вопрос, и две страницы флипчарта с заявлениями о воздействии из ответов на вопрос третий. Разместите эти флипчарты в передней части аудитории, чтобы все могли их видеть. Теперь у вас есть все, что нужно для составления формулировки «почему». Набросок формулировки «почему». Способность группы делать выдающиеся вещи зависит от того, насколько хорошо люди в ней могут взаимодействовать как команда. Следующим шагом для группы в этом процессе будет создание версий формулировки «почему». Для начала попробуйте воспользоваться глаголами, фразами действия и словами из упражнения «Три вопроса». Именно их мы считаем главными кандидатами на итоговую формулировку. Поскольку позже именно они превратятся в единую версию, которую группа будет уточнять и совершенствовать. Разумеется, члены группы не смогут сразу же выразить свое «почему». Кроме того, они пока не знают, как оно должно выглядеть. Поэтому вы, как ведущие, должны представить им некий образец. Используя флипчарт или слайд, покажите группе основную структуру. Глагол в инфинитиве, далее слово «чтобы». Хотя это и не единственный способ выразить «почему», Саймон в книге «Начни с почему» рекомендует именно его. В этой форме пробелы отведены под два основных компонента действенного «почему», что фокусирует внимание на самом главном. Разделите предложение на две основных части. Первое. Что делать? Это вклад организации или группы. Второе. Чтобы? Это воздействие или эффект, который организация оказывает на других. Многие люди сразу видят взаимосвязь между результатами трех упражнений по вопросам и структурой формулировки «почему». Тем не менее, чтобы быть уверенным, что все и все понимают, расскажите об этой взаимосвязи еще раз. Это же своего рода и итоговая инструкция. Ответы на вопросы первый и второй соответствуют элементу «вклад» в формулировке. Ответ на вопрос третий соответствует элементу «влияние». Словами и фразами с ваших флипчартов нужно заполнить пробелы в схеме формулировки. В этом сжатом формате формулировки мы описываем мир, в котором нам хотелось бы жить, элемент воздействия, и определяем набор действий, которые мы должны предпринять в понедельник утром, чтобы воплотить наши мечты о нем в реальность, элемент вклада. Упражнение «Кандидат на итоговую формулировку». 25 минут. Разделите группу на две равных команды. Работая независимо, каждая из них запишет одну возможную формулировку «почему» на новой странице флипчарта, а затем представит ее остальной группе. Прежде чем приступить к работе, используйте приведенные ниже инструкции, чтобы создать нужный контекст. Во-первых, чтобы внести свой вклад, всем участникам нужно еще раз взглянуть на перечисленные глаголы и фразы действия, предложенные ими ранее, а также на основные темы. Члены команды должны вместе решить, какая тема, идея вызывает у них наибольший отклик и какой глагол, фраза, действие лучше всего отражает их мнение. Это станет частью общего проекта формулировки. Не беспокойтесь, если пропустите некоторые понятия, которые также являются для вас важными, но которые не стали явными победителями. Они вернутся в игру позже, когда мы будем искать ответ на вопрос «как?». На данный момент каждая команда должна сосредоточиться на выборе темы идеи, которая является первой среди равных и наиболее глубоко резонирует на внутреннем уровне. Затем участникам нужно просмотреть отчет о воздействии на следующем флипчарте. Из всего списка они должны выбрать самую воздействующую часть своей формулировки кандидата. Цель каждой группы — написать такой вдохновляющий вариант формулировки, который привлечет все остальные команды. Дайте участникам 25 минут, чтобы подготовить одну версию, и еще раз напомните им о том, что они должны опираться на слова и фразы, отображаемые на ваших флипчартах. Крайне важно, чтобы формулировки состояли именно из них. В противном случае вы рискуете вновь скатиться к общим вдохновляющим призывам, брендингу или маркетингу. Подсказка ведущему. Когда команда начнет работать над этим упражнением, ее игроки могут углубиться в семантические споры по поводу значения конкретных слов. Если это произойдет, верните их к исходным историям и тем чувствам, которые они пережили. В данном случае смысловая точность слова не так важна. Гораздо важнее то глубокое значение, которое эти слова имеют для команды. Чтобы помочь командам придерживаться цели, попросите их доказать действенность своей формулировки, связав ее с двумя историями, представленными на флипчартах. 25 минут на выполнение этого упражнения достаточно. Обычно мы отводим на это задание мало времени, потому что хотим, чтобы люди действовали интуитивно, их лимбический мозг, и не переусердствовали в размышлениях. В конце концов, цель на данный момент — не довести формулировку до окончательного варианта, а сделать первый шаг к нему. Мы также хотели бы создать цейтнот, потому что это, как правило, заставляет людей полагаться на свои эмоции. Ощущение, что время истекает, побуждает их прислушаться к своей интуиции и просто предложить то, что кажется им правильным. Отчетность. Презентация вариантов формулировок «Почему?». 5 минут. Командные презентации должны быть короткими, максимум 2 минуты на одно выступление. Каждая группа должна достичь только двух целей, указанных ниже, и не более того. Сформулируйте «почему» без объяснений или подробностей. Назовите две короткие истории, подтверждающие жизненность вашего варианта «почему». Подсказка ведущему. Во время презентации одной команды попросите участников другой вести видеозапись. Никаких супергаджетов не нужно. Вполне подойдет камера мобильного телефона. Запись презентации стимулирует команду выглядеть как можно лучше. Кроме того, это поможет сохранить в памяти важный момент поиска «почему», опыта, к которому можно будет обращаться в будущем. После того, как две команды представят свои версии, группа может сделать выбор в пользу той или иной формулировки и перейти к общей работе по ее оттачиванию. Так было и с «Ла Марцокко». Не дожидаясь окончания тренинга, большинство пришло к общему согласию. Как правило, группа чувствует, что «почему» лучше всего выразить, объединив два варианта кандидата. Поработайте над этим, чтобы согласовать единое видение конечного результата вашей формулы «почему». Помните, никто не ожидает, что эта версия будет идеальной. Как мы упоминали ранее, цель этого семинара — подготовить черновой проект, который составит 75-80% от итогового. Вот почему мы называем это черновиком. Мы хотим, чтобы обсуждение продолжалось до конца тренинга. На этом этапе команды, вероятно, почувствуют, что им еще предстоит большая работа. Если это так, спросите, кто из добровольцев, максимум 6 человек, мог бы продолжить работу над формулировкой. Эти чемпионы «почему» должны будут собираться вместе на протяжении следующих нескольких недель, чтобы уточнять слова в окончательном определении. На это может потребоваться время, но это того стоит. Зато конечный вариант «почему» будет действенным. Вот несколько примеров формулировок разной степени готовности. Первые две соответствуют нужному формату, они простые и понятные, эффективные и свободные от «что». Более того, они ориентированы на служение другим и написаны позитивным языком, который находит отклик в группе. Верить в людей, чтобы они в свою очередь могли верить в себя, заставлять людей мыслить по-другому, чтобы они увидели новые возможности. А вот пара утверждений, которые еще не доведены до целевых установок. Постоянно самосовершенствоваться, чтобы быть хорошо подготовленными к решению проблем, с которыми мы сталкиваемся. Делать добро в мире, помогать людям приобретать навыки и постоянно учиться, не забывая о направлении, видении, чтобы они могли эффективно и успешно многое совершить для себя, для своей семьи и для своего сообщества. Вы понимаете, как эти две формулировки можно улучшить? Первая формулировка — это разговор о себе, а не о других. Вторая — о других, но ее слишком сложно запомнить, не говоря уже о том, чтобы действовать согласно ее концепции. И, наконец, еще два варианта, которые требуют немалой доработки. Поддержать наших посредников, чтобы у них были устойчивые предприятия с более высокой прибылью. Помочь клиентам контролировать каждый аспект их богатства, чтобы они были уверены, что эффективное управление их имуществом позволяет им использовать все возможности. Эти заявления очень прочно ориентированы на «что», а не на «почему». Поиск же «почему» касается не только цели, но и движения к ней. Этот процесс позволяет нам устанавливать такие эмоциональные связи с «почему», которые делают его подлинным, истинным и долговечным. В течение месяцев и лет после тренинга вполне возможно, что слова формулировки «почему» в вашей организации немного изменятся. Но что не должно меняться, так это чувство, стоящее за словами. Завершение тренинга. 3 минуты. Процесс поиска «почему» генерирует много энергии. К концу тренинга большинство участников будет вдохновлено и мотивировано и дальше действовать в соответствии с «почему». Помогите им использовать этот импульс. Даже если окончательный вариант формулировки еще не согласован, посвятите остаток встречи обсуждению способов использования найденного «почему». Вот некоторые идеи, как привнести «почему» в повседневную бизнес-жизнь. Вознаграждайте желаемое поведение. Когда вы видите людей, действующих согласно «почему», отмечайте это и хвалите их. Когда вы принимаете решение, пропускайте свои мысли через простой фильтр, спрашивайте себя, помогает ли мне этот выбор приблизиться к тому, чтобы жить в соответствии с нашим «почему». Действуйте соответственно. Пересмотрите, как и что в контексте «почему». Принимаясь за новые задачи или внедрение новых стратегий, старайтесь убедиться в том, что люди видят, как эти нововведения согласуются с «почему». Будьте уверены в своем руководстве. Обзаведитесь привычкой спрашивать себя, что я как лидер сделал сегодня для укрепления нашего «почему». Предоставьте возможность всем в организации открыть для себя свое собственное понимание стратегии и увидеть, как оно согласуется с коллективным, с общим «почему». Мы представили вам все этапы проведения тренинга по поиску коллективного «почему». Как вы хорошо знаете, это гораздо больше, чем просто шаги. Это в равной степени является и искусством, и наукой. Только опытным путем вы сможете найти баланс, который сделает процесс поиска уникальным для вас. Помощь племенам в поиске их «почему» — одна из наших любимых задач. Она приносит нам огромное удовлетворение, хотя мы оба провели много подобных мастер-классов, когда мы входим в аудиторию, где собрались 50 человек, которые хотят найти «почему» их племени, у нас в животе все еще порхают бабочки. В эти моменты мы вдыхаем поглубже и изо всех сил стараемся помочь им. Мастерство ведущего заключается в умении следовать за описанными в руководстве шагами, а когда доверять своей интуиции. Искусство баланса позволяет каждому племени найти свой собственный путь к открытию их «почему». Удачи и вдохновения!